52. Урусвати сумела сохранить истинные отношения с тонким миром. Поясню, отчего называем их истинами. Люди обычно вообще отрицают существование тонкого мира, и в такой лжи они кощунствуют. Другие, хотя и признают мир тонкий, но относятся к нему с предубеждением. Такое уродливое отношение иногда мало отличается от кощунства. Мне трудно понять, насколько вредно такое отношение в смысле космическом. Оба заблуждения отравляют атмосферу и отталкивают то, что должно быть сотрудником земного бытия. Невозможно ожидать приближения тонкого мира, если на Земле его будут отрицать, проклинать и страшиться. Истинное отношение примет тонкий мир спокойно, честно и доброжелательно. Магнит доброжелательства действует во всех мирах. Как же можно отрицать то, что существует, так же, как и мы сами? Нужно не только признать бессмертие духа, но и научиться подходить ко всем явлениям беспредельности. Ярко может приближаться мир тонкий, если не изгонять его. Существуют два вида мужества. Можно встретить самых отчаянных храбрецов в земном смысле, которые дрожат при слове о призраках. Но истинное мужество не страшится никаких призраков. Они могут появиться в самом ужасном виде, но опытный наблюдатель знает, что они не могут вредить там, где живет мужество. Среди многих воплощений вырабатывается истинное отношение ко всем астральным проявлениям. Могут спросить, приближаются ли разные тонкие существа к нашей обители? Конечно, они могут приближаться, но не могут воздействовать. Каждое земное место наполнено тонкими существами. Вопрос лишь в том, насколько они вторгаются в земную жизнь. Учитель прежде всего должен разъяснить сотрудничество между мирами. Невозможно оставлять жителей Земли в заблуждении об их изолированности. Нужно, пока не поздно, дать сведения о ближайшем сотрудничестве миров. Не будем настаивать на названии, присвоенном разным жителям тонкого мира. В различных учениях даны торжественные или устрашающие имена вестникам надземным. Мы не боремся с именами и не тратим энергии на упоминание многих слоев тонкого мира. Пусть все многообразие нужно для человеческого воображения, лишь бы оно развивалось. Так мы приветствуем истинное отношение к тонкому миру. Отблеск его можно найти по всему миру. Наша обитель будет ближе для тех, кто сумел найти справедливые отношения к проявлению тонкого мира.